Глава 27. Грэм. «Я хочу домой», — хныкал Финли. Он редко ложился спать по собственному желанию, но, взглянув на часы, Грэм понял, что уже почти 10. Слишком поздно для 8-летнего ребенка, даже если на следующий день ему не надо в школу, потому что отопление до сих пор не работает. Грэм тут же почувствовал себя виноватым. За последние полчаса он ни разу не подумал о сыне. Сейчас Вики сидела в баре и оживленно болтала с Энн Вебстер, с которой, очевидно, очень хорошо ладила. Но он по-прежнему ощущал ее тело рядом со своим, ее руки на своих плечах. Было так приятно снова держать в объятиях женщину. Нет, не так. Было приятно держать в объятиях ее. С момента их совместного катания на санках Вики постоянно занимала его мысли. Ее тепло, ее запах, мягкая кожа и взгляд зеленых русалочьих глаз. Как она смотрела на него в конце танца, приоткрыв губы. Должно быть, она потрясающе целуется. «Эй, я сказал, что хочу домой!» Финли тряхнул его за руку, и Грэм заставил себя вернуться в реальный мир и, наконец-то, сосредоточиться на сыне. Папа и Шона уже давно ушли, и Мик с Тессой тоже только что попрощались. «Да, да!» Грэм провел пальцами по волосам сына и подошел к барной стойке. «Посчитай нас!» — крикнул он Лиаму. «Уже уходите?» — спросила Вики. Ее глаза сияли, а щеки зарумянились. В этот вечер она выглядела расслабленной и, к сожалению, совсем не как девушка, которая собиралась домой. Грэм кивнул. «Я пойду с вами!» — она встала. «Она идет вместе с ними!» Грэм отвернулся, чтобы Вики не заметила довольной улыбки на его губах. К счастью, утренняя серая оттепель, видимо, была лишь временным явлением, потому что когда они вместе с Вики и Финли вышли из паба, в морозном воздухе витал слабый запах снега. От их дыхания образовывались белые облачка, которые отчетливо виднелись в свете рождественских огней. Из крафта по-прежнему тихо доносилась музыка. После того, как группа перестала играть, Лем включил свою новую звуковую систему. «Беззаботного и веселого тебе Рождества!» Громко и довольно фальшиво подпевал Финли. Прохладный воздух, казалось, снова взбодрил его. «Это особенная пора, правда? Все сверкает и блестит», — заметила Вики, откинув голову назад и глянув на великолепно украшенный фасад ратуши. Грэм кивнул. В этом году по какой-то причине преддверие Рождества казалось еще ярче, чем в предыдущие. Вскоре они оставили позади Мейн-Роуд и стали подниматься на холм, ведущий к коттеджу «Жимолость» и «Хиллкрест-хаус». Финли спешил впереди них. Вдали вырисовывались стены поместья Суинтон. Освещенный светом круглой луны, он напоминал замок Эльзы из «Холодного сердца». Совсем скоро Грэму придется пересмотреть этот мультфильм. Ему приходилось делать это каждый год перед Рождеством. Финли любил снеговика Олафа, а ему нравилась Эльза. Грэм бросил осторожный взгляд в сторону Вики. Она немного напоминала ему диснеевскую героиню. И не только светлыми волосами, большими глазами и лицом в форме сердца с высокими скулами. Нет, дело было в ее уязвимости, которая уже несколько раз проглядывала за прохладной маской уверенной в себе женщины. В ситуации с пауком, во время купания в море и, наконец, вчера, Вики вдруг стало очень грустно, когда разговор зашел о ее отце. «Почему Нанет больше не живет в поместье Суинтон?» — спросила она. «Я видела фотографии поместья в ее прихожей». Ее дыхание рисовало белые облака в зимнем воздухе. «Это долгая история». Грэм полез в карман пальто и натянул перчатки на озябшие пальцы. И, к сожалению, довольно печальная. После смерти Фрэнка Нанет больше не могла этого выносить. «Фрэнк был ее мужем», — добавил он, заметив вопросительный взгляд Вики. «На кладбище я видела фамильный склеп с их именами», — сказала Вики. «Муж Нанет умер ровно через год после смерти дочери. Это ведь не просто совпадение, правда?» «Нет», — Грэм понизил голос, чтобы Финли не услышал, что он говорит Вики. Девочка погибла в результате несчастного случая, а Фрэнк застрелился в первую годовщину ее смерти. «О, Боже!» Глаза Вики округлились. Он кивнул. Малышка утонула. Она была на пляже с няней, но та не уследила за ней. Ходили слухи, что няня была в это время с мужчиной, но они так и не подтвердились. Через некоторое время девушка вернулась в США. Фрэнк начал играть в азартные игры и пить, разрушительная комбо, как вы понимаете. За день до того, как поместье Суинтон должно было уйти с молотка, он отправился в парк с ружьем и больше не вернулся. Все это случилось задолго до рождения Грэма, но история до сих пор будоражила умы людей. «Какой ужас!» — сказала Вики. «Бедная Нанат». «Да, но в отличие от Фрэнка, она боец». После продажи поместья Суинтон она вместе с Реджи переехала в деревню. Устроилась работать в детский сад, стала участвовать во всевозможных проектах как волонтер. За благотворительную деятельность она даже получила награду от самой королевы. «Достойно восхищения. И судя по тому, с какой стороны я ее узнала, все это точно про Нанат». Грэм кивнул. Он жалел, что после смерти Пэт не воспрянул духом с такой же решимостью. «А почему Нанет бедная?» — спросил Финли. У мальчика и правда ушки были на макушке. «Потому что ее муж и дочь умерли», — ответил Грэм. «Но ты это уже знаешь». Финли кивнул. «Мама тоже умерла». Он протянул ладошку и позволил снежинке на ней растаять. Она всегда говорила, снежинки — это поцелуи с небес. Если прежде он был веселым, то теперь выглядел глубоко опечаленным. Невероятно, как быстро меняется настроение у детей. «Я до сих пор хорошо это помню, но больше ничего». По его щеке внезапно скатилась слеза. «Иногда я боюсь, что забуду ее». Грэм сглотнул и заметил тень, пробежавшую по лицу Вики. «Не забудешь». Вики опустилась на колени перед Финли и посмотрела ему в глаза. «Знаешь, что сказал мой отец, когда умерла моя бабушка?» Финли покачал головой и шмыгнул носом. Он сказал, что воспоминания, подобные звездам в ночи, они ярко сияют в твоем сердце. Мы не забываем людей, которых действительно любим. Мальчик на мгновение замолчал. «Значит, я не забуду ее, потому что очень ее любил», — наконец сказал он. Он снова шмыгнул и вытер нос рукавом куртки. «Ты уложишь меня сегодня спать?» «Я не знаю». Вики, казалось, была так же ошеломлена внезапной просьбой Финли, как и Грэм. Она снова выпрямилась и поискала его взглядом, но Грэм отвернулся, чтобы она не увидела, что его глаза стали влажными. «Если хотите избавить меня от мучений, пожалуйста», — пожал он плечами, надеясь, что выглядит более спокойным и невозмутимым, чем себя чувствует. «А я в это время приготовлю нам чай и принесу книгу». «Какую книгу?» — Вики нахмурилась. «Алиса в стране чудес. Вы сказали, что хотите ее посмотреть». Он предпочел не говорить ей, что потратил несколько часов на поиски и перевернул весь дом. «Кстати, я нашел книгу про Нильса с иллюстрациями Смита». Финли сразу же забрал книгу себе. Ему нравятся картинки. «Ах, Алиса в стране чудес! Точно!» Вики ненадолго опустила глаза, а затем снова повернулась к Финли. «Ну, если так, то, конечно, это большая честь для меня», — сказала она с улыбкой. Финли улыбнулся в ответ и протянул ей руку. Грэм взял его за другую, и они пошли дальше вверх по холму. Их шаги эхом отдавались в тишине ночи.